Глава вторая. Очередной наивный парень. Из-под базы доносились непрерывные грохочущие звуки взрывов. После падения на землю мех толстяка встал и пошел, слегка шатаясь. Даже превосходная имитация несравнима с настоящей бойней. Бах! Появившийся мех противника упал на землю, и его голова тут же взорвалась. Несколько странно по сравнению с ощущениями во время тренировки. Все было намного проще. Тело Лофея сильно затряслось. Но не потому, что толстяк так сильно боялся, а потому, что он был очень сильно взволнован. Мехи со всех сторон окружали его, он был в эпицентре ожесточенного боя. Мир перевернулся на его глазах. Лофей вдруг в глубине души пришел в чувство и, облизнув губы, ринулся в атаку. Бах-бам-бам! Звуки взрывов грохотом раскатывались повсюду, раздаваясь с подземной базы. Снаружи успокоившись, космический корабль снова стал невидимым, повиснув в воздухе над базой. Лиер на своем экране видел все, что видит Лофей в своей кабине. Дворецкий бесшумно появился за спиной Лиера. «Господин, это разве не насторожит противника?» Корпорация «Хьюстон» – один из немногих оставшихся соперников клана Кроносов на Земле. Это заняло слишком много времени. Пришла пора выманить змей из норы. Равнодушно произнес Лиер. Прежде чем сконцентрировать все свои силы на IG, нужно свести счеты с этими мерзкими людишками. На экране было видно, как все мехи противника разлетались на части под натиском и атаками Лофея. Третий подземный уровень базы оказался зачищен, последнего меха Лофей повесил на стену, проколов его титановым ножом насквозь. Раздался дикий рев. «Миссия выполнена!» Все мысли Лофея теперь крутились вокруг красавицы-актрисы. Толстяк яростно ревел, обе руки тряслись. Он превысил свой предел. Использование способностей X в столь стремительной атаке было действительно рисковым поступком. Это, мать вашу, легко в бою один на один, особенно когда у противника нет такой силы. А вот когда муравьев много, они легко могут загрызть слона. В будущем надо быть более сдержанным. Послышался очередной грохот. Внезапно пол третьего уровня начал раздвигаться, открывая огромную лестницу. Внизу имелся еще четвертый уровень. Бам-бам-бам! Несколько десятков мехов ринулись в атаку, чем шокировали толстяка. Твою мать! Ему жить еще не надоело! Оставалось только одно – бежать! А на борту корабля дворецкий скривил лицо. Ошибка в сведениях. Глаза Лиера застыли, как льдинки. Он тут же бросился к меху, вошел в него и кинулся вниз на землю. «Босс, отступайте! Я прикрою! Их слишком много!» Крик Лофея еще не стих, а Лиер уже пробежал мимо него. Спустя 10 минут толстяк остолбенело оглядывался по сторонам. Лицо его было бледным, как лист бумаги, губы дрожали. «Это... он вообще человек?» Повсюду были разбросаны обломки, было видно только очертания одного стоящего меха. Вот она, настоящая мощь Лиера. Летние каникулы должны были вот-вот закончиться. Сейчас еще сложно было сказать наверняка, кто же окажется сильнейшим в Солнечной системе, но вполне вероятно, скоро все станет уже понятно. Неделю спустя. Некая кинозвезда стояла перед Лофеем. Толстяк аж на слюну и зашел. Девушка бросила на него кокетливый взгляд. Она должна хорошо позаботиться об этом толстячке. «Масса, мисс, вы распишетесь?» – пролепетал Лофей, доставая плакат. «Конечно, давай», – произнесла девушка. Нагнувшись над плакатом, она обнажила все свои прелести. Там было такое глубокое декольте, что голова шла кругом. Толстяк глянул было туда и аж задрожал. «Вот это достойная оплата!» «Благодарю вас! Я так счастлив!» Как только толстяк получил свой плакат обратно, он бросился бежать. Масса вытаращила глаза от изумления. «А что это вообще было сейчас?» «Это и есть сделать все, о чем попросит этот парень?» На Марсе. Радон в конечном итоге решил сотрудничать с Лигуаном и Лисинь, и поэтому он не спешил возвращаться к себе домой. Лисинь действительно была способна заманивать людей на свою сторону, девичье очарование было ее преимуществом. Трое ребят быстро стали очень дружны. По приглашению девушки все они отправились в Падшие Небеса на экскурсию. Если ты был на Марсе и не посетил Падшие Небеса, считай, что ты и не был на Марсе. Необузданные дикие драки в рукопашную не на жизнь, а на смерть. Все это насилие было незаконным во всех остальных местах Солнечной системы. Но только не на Марсе. Несмотря на запреты, эти драки стали таким же популярным спортом, как тот же баскетбол. Падшие Небеса Марса не ограничивались одним местом. Имелось много разных других подобных клубов, больших и маленьких, чьи масштабы и положения были абсолютно разными. Ле Синь пригласила всех в самый большой на Марсе клуб, его размеры и положения были самыми лучшими. Здесь бои в клетках считались самыми яростными на всем Марсе. В Падших Небесах послышался раскатистый рев. «Фэй Ци! Чемпион! 28 побед и ни одного поражения! Наш новый король, мы боготворим тебя! Он сверг саму богиню победы и встал на ее место!» Раздался грохочущий звук. Лазерная решетка, закрывающая наземный люк, выключилась. Послышался звук крутящихся шестеренок, и появилась лестница, ведущая глубоко вниз. Повеяло затхлостью. Именуемый чемпионом огромный здоровяк шаг за шагом поднялся наверх. На нем были доспехи до пояса, но все эти доспехи были вставлены в его тело, как будто не он надел эту защиту, а сами доспехи выросли из него. Перестроенный, усиленный человек. Обычно эта медицинская технология использовалась для лечения увечий, но также применялась для усиления прочности обычного человека. Скелет человека покрывался металлом. Это увеличивало способность защищаться и атаковать, укреплялись мускулы, увеличивалась мощь. Конечно, цена таких способностей была очень высока. Снижалась продолжительность жизни, да и много разных других последствий. Во многих государствах эта медицинская технология была под запретом, но на Марсе, очевидно, нет. Финальным преобразованием этой медицинской технологии был как раз этот гладиатор в лазерной клетке. Броня тела припаивается непосредственно к металлическому скелету. Все эти доспехи и человеческое тело становятся одним целым. Края доспехов были заострены, словно острое лезвие. Монстр на арене издал дикий рев. И тут же послышались радостные возгласы зрителей. «Фэй Цзы! Фэй Цзы! Фэй Цзы!» Все в клубе в одно мгновение бурно среагировали на появление такого громилы. Глаза людей наливались кровью от возбуждения, толпа вела себя так агрессивно и дико, словно это была акула, учуявшая запах крови. Фэй Цзы и был этой самой кровью. 28 побед подряд, каждое его появление на ринге было подобно всеразрушающему взрыву. «По стандарту на аперитив, Фэй Цзы, этот огромный чёрт будет разминаться!» «Фу!» Повсюду были слышны недовольные возгласы. «Разминка? Нет-нет-нет! Мы хотим посмотреть, как разольются багровые реки, а не какое-то там представление!» Возбуждение зрителей достигало своего апогея, выпуская настоящую огненную натуру марсиан. Огонь пылал, огонь вспыхивал, огонь сжигал все вокруг. Ведущий замахал руками и закричал. «Неужели вы подумали? Мы позволим выйти на эту арену какому-то мусору? Нет! Его противник – Джеффри Медведь, свирепый дикий зверь. Он как будто черт из преисподней, страшный убийца. Он разорвет все, что появится перед ним. В тех местах, откуда он родом, говорят, если у вас есть винтовка, и вы совершенно случайно столкнулись с такой разновидностью медведя, не вздумайте убегать. Лучше выстрелите ему метко в голову, иначе вас живьем разорвут на кусочки». Вновь послышался звук работающих шестеренок. Второй люк на арене открылся, и оттуда вырвался громадный 4-метровый медведь. Пол задрожал. Софиты освещали огромные зубы медведя, его свирепый оскал, нагоняющий ужас на любого, кто видел эти клыки. В глазах животного читался страшный голод, и это было еще опасней. Бум! Крики со всех сторон заглушились. Говорят, что на Марсе существовало бесчисленное множество случаев, когда этот вид медведя налетал на целый грузовик и разрывал его на мелкие части в приступе своего гнева. Фэй Ци хоть и очень сильный, но он все-таки человек. Это действительно разминка на закуску? Громадный медведь бросился на Фэй Цзы со своими острыми как лезвие когтями. 4 метра роста против 2 метров. Абсолютное подавление телосложением. А сила животного способна за полминуты разорвать толстый кусок железа. Но Фэй Цзы не испугался. Вместо этого он с отупелым выражением лица поднял руки, готовясь к лобовому столкновению. Бам! Фэй Цзы руками пронзил грудь громадного медведя. В эту же секунду медведь лапой ударил Фэй Цзы по плечам. Это же... обе стороны пострадали? А вот и нет! Из животного фонтаном брызнула алая кровь. Тело было распорото так сильно, что можно было разглядеть все внутренности. А тело Фэй Цзы только легонечко просело под тяжелым ударом медведя. Тем не менее, он совершенно точно его выдержал. Клуб мгновенно сошел с ума при виде свежей крови. Фэй Цзы прыгнул на медведя и одним ударом повалил животное с ног. Медведь был способен столкнуть грузовик с дороги, но сейчас его тело обмякло и упало ничком на землю. Фэй Цзы высоко поднял руки наверх, вопрошая публику. «Жизнь или смерть? Смерть! Смерть! Смерть!» Радон был немного удивлен. У этого громилы были способности X. Марсианин играл по-крупному. Подобное на Караке никогда бы не произошло. Космическим городам действительно недоставало одаренных людей, чтобы пускать их на убой в таких местах. В этот момент в дверях VIP-ложи постучали. Человек средних лет, расплывшись в улыбке, вошел внутрь. «Алесень, мисс, здравствуйте. Господин Ле, вы давненько к нам не заглядывали. Фэй Цзы, обладатель способности X, причем он может использовать трансформацию, господин. Разве это не то, чего вам так не хватало? Может, вы вновь захотите войти на арену?» Мужчина заморгал, приглашая сражаться. Он спрашивал не только из-за того, что Лигуан – член семьи Ле, но и потому, что этот парень был очень известен в падших небесах. Жаль, но он поборол всех своих соперников в свое время и потому больше не участвовал в боях без правил. Но сейчас появился человек со способностями X, к тому же с трансформацией. Он должен показаться интересным противником. Если Лигуан согласится на сражение, это будет абсолютный взрыв. Лигуан из семьи Ле, как говорили про него, непобедимый король. Против Фэй Цзы, не имеющего себе равных новичка, большого дьявола. Ставки на такую битву обязательно поднимутся до сумасшедшей астрономической суммы. Лигуан рассмеялся. «Кастер, ты снова хочешь заработать на мне? Ладно, ставлю 100 000 на свою победу!» «Это кажется интересным. Разреши мне пойти попробовать!» Внезапно со смехом сказал Радон. Кастер немного обалдел, а затем рассмеялся. «А простите, я забыл представиться. Кастер, управляющий этого места. Я смотрю на вас, вы не марсианин. Возможно, вы не совсем понимаете, что такое марсианские падшие небеса. Это место очень сильно отличается от какого-либо другого. Если с вами здесь что-нибудь случится, никто не будет за это отвечать». Управляющий говорил очень вежливо, однако на его лице была такая снисходительная улыбка. Словно он подразумевал: «Пусть даже ты и гость семьи Ле, но извини, здесь у тебя нет никаких привилегий. Дитя, не надо мешаться». Радон улыбнулся еще шире. «Господин управляющий, я прекрасно понимаю, что он может пустить мне кровь, и даже что я могу проиграть. Но готов поставить 1 000 000 кредитов на то, что такого не произойдет!» Кастер весело произнес. «А вы, уважаемый гость семьи Ле, зарабатывая ваши деньги, я не пострадаю от господина Ле. Давайте я предложу вам другого противника. Только не подумайте, он тоже будет не слабый. Не из тех, что сразу же сдаются. Это будет стоить вам всего лишь 100 000 кредитов». Таких уважаемых гостей, как Радон, управляющий повидал немало. Они приезжали на Марс, выглядели достойно во всех отношениях. Они были сильные, но только с виду. Хотя все как один называли себя мастерами сражений. А стоило им зайти в клетку, они сразу оказывались в замешательстве. В 9 из 10 случаев происходил именно такой сценарий. 3 минуты на арене уже считались для них неплохим результатом.